Из зала она вышла в сопровождении Синмута и Хапусенеба, который шагал впереди них. Когда они вышли на дорогу, которая вела в Карнак, солнце обрушило на них свои раскаленные лучи, их окружили ее рабы, держа над ними балдахин. Перед открытыми дверями святилища Хатшепсут наконец-то смогла произнести слова молитвы, которые долгих 2 года не шли с ее уст. Тутмос был еще далеко от Фив, а здесь женщину повсюду окружали свидетельства ее неприходящей красоты и мощи. Она истово молилась, сначала лежа ничком на полу, потом встав, чтобы обратиться к Богу во всеуслышание. «Повелеваю всем знать, какую волю исполняла я. Я слушала отца моего Амона, который повелел мне создать в его честь пункт посреди Египта и посадить деревья земли богов в садах его храма. Я не пренебрегла этой просьбой». Ее звонкий голос поднялся, в нем зазвучал вызов. «Он возжелал меня как свою возлюбленную, и мне известна воля его. Я устроила для него пункт в его саду, как он и повелел». И она перечислила все дары, которые принесла ему, могущественному отцу своему, мысленно прося прощения за недостаток веры, горькие сомнения и злые слова, обращенные к Богу. «И ты воздашь соответственно исполненному по приказу твоему», — напомнила она ему, и лишь один Синмут уловил в ее заносчивых словах умоляющую ноту. «Время твоей жизни — жизнь моего рта. Я в моем величии распорядилась, чтобы ему, зачавшему меня, были принесены великолепные дары». И она снова склонилась перед ним, упав на пол. Откуда-то из-за статуи Бога зазвучал и поплыл над головами собравшихся голос оракула. «Бог благодарен тебе, дочь его тела и царь Египта. Иди с миром, и да будет у тебя всего в достатке. Понт пришел в Египет, и Амон радуется». Ритуал завершился. Все разошлись по своим спальням вкушать полуденный сон. А Хатшепсут вышла с Синмутом в сад. Они сидели в прохладной тени раскидистого сикамора и чувствовали себя неловко. Хотя они не размыкали объятий, следя за насекомыми, сонно гудящими в траве, взглянуть друг другу в глаза им было трудно. «Расскажи мне о пункте», — попросила она наконец. «Сколько раз за прошедшие месяцы я представляла себе, будто стою рядом с тобой на палубе и смотрю на открывающиеся перед нами чужие пределы, которых я никогда не увижу». Еще когда они шли в аудиенц-зал, Хапусенеп отвел Синмута в сторону и рассказал ему о смерти его подопечной и о непрекращающемся давлении Тутмоса. Синмут никак не мог прийти в себя от услышанного. Он не заговаривал о Неферуре, и Хатшепсут была рада. «Пройдя канал, мы повернули на юг», — начал он. «Но это известно вашему величеству. Много месяцев мы шли вдоль побережья, непрерывно ища то место, о котором слышали от библиотекарей и старейшин. Мы уж почти отчаялись найти его, как вдруг, пристав однажды ночью к берегу, встретились с Париху, тем самым, о котором говорил Нехези. Он испугался, увидев наши луки и топоры, но речи наши были мирными, а мы, вглядываясь в черты его лица, поняли, что перед нами и впрямь обитатель благословенной страны. Париху был поражен нашим умением. Он думал, что мы упали прямо с неба». Она рассмеялась чуть слышно, чувствуя, как у нее сводит горло от боли и радости, которые пробуждали в ней звуки его голоса, заново привыкая к теплу его руки, обвившейся вокруг нее. «Какой миг! Какой благословенный миг!» — сказала она и заплакала. Облегчение, наступившее после долгого напряжения, все-таки взяло свое. Синмут не помнил, чтобы фараон когда-нибудь плакал вот так тихо из-за сущих пустяков. Невольно ему пришло в голову, что Менх, Юсер-Амон и Тахути не очень-то справлялись в его отсутствии, когда существующая власть висела на волоске, а на женщину, ее представляющую, велась настоящая охота. Он крепче прижал ее к себе и продолжал говорить, как ни в чем не бывало, точно ее слезы не капали ему на колени, и только время от времени протягивал руку, чтобы нежно отереть ей лицо. Жена Париху Ати оказалась такой толстухой, какую я за всю мою жизнь не видел. А приехала она на крохотном ослике, какого я тоже никогда не видел. Не Хези, на что уж невозмутимый, а и тот чуть не расхотался, чем наверняка провалил бы всю экспедицию. Похоже, для жителей пункта женщина, чем толще, тем красивее. А уж Ати в самом деле распрекрасная царица. Живут они в хижинах из пальмовых листьев, которые стоят на сваях посреди реки, а вокруг непроходимые джунгли. Так он и продолжал, нежно поглаживая ее по волосам. В саду же все стихло и замерло в неподвижности, а он все говорил, говорил, стремясь занять чем-то новым ее мысли и прогнать темный призрак отчаяния, который снедал ее изнутри. Наконец он почувствовал, как тело ее расслабилось, дыхание выровнялось. Когда у него не осталось больше слов, она положила голову ему на плечо и вздохнула. Склонив голову, Сенмут увидел, что она спит, и поцеловал ее веки. Потом улыбнулся и откинулся на ствол дерева, притянув ее к себе, но сон к нему не шел. Он отдыхал. Сотни акров зелени дрожали перед ним в зыбком мареве. А в его памяти одно за другим вставали события его недолгой жизни, окруженные атмосферой светлой печали, как бывает, когда вспоминаешь о солнечных, радостных днях, которые ушли навсегда. Свернувшись калачиком под боком у Сенмута, Хатшепсут проспала до сумерек, когда на стенах храма взревели рога. В пиршественном зале сновали туда-сюда рабы, заканчивая последние приготовления к роскошному пиру в честь вождей Танетер. Проснувшись, она вздрогнула, резко выпрямилась и огляделась, не понимая, где находится. Сенмут тронул ее за руку, она повернулась к нему и увидела лицо, так долго любимое ею, точно вернулась в сон, который стал реальностью. Наконец-то он дома. Это была особая ночь. Как будто магия прежних дней вернулась в огромные, залитые светом залы и колоннады дворца, напоминая о том времени, когда Тутмос был всего лишь ребенком, а пиры Хатшепсут длились до самого рассвета. И все же конец праздника был близок. Гости и слуги толпились в залах, их смех и голоса разносились в напоенном тяжелым ароматом мирры в воздухе, повсюду шелестел белый лен и сверкали драгоценные камни на сандалиях. Легкий ночной ветерок, еще совсем не пронизывающий, хотя зима уже началась, приносил прохладу и ослаблял запахи тяжелой горячей еды и ароматических масел, лениво влетая в пиршественный зал между колонн лотосов. Группа на возвышении посреди зала веселилась почти истерически. Раскаты смеха и легкая, несмолкающая болтовня перемежались появлениями одетых в одни лишь набедренные повязки слуг, которые вплывали сквозь широко распахнутые двойные двери, внося в зал все новые и новые кувшины с вином и огромные, увешанные цветочными гирляндами блюда с яствами, над которыми поднимался аппетитный порог. В глубине души Хатшепсут знала, что сегодня последний пир, поэтому она оделась так роскошно и тщательно, точно шла на смерть. Когда Нофрет возложила на ее голову двойной венец, женщина невольно подумала, доведется ли ей надеть его еще раз. На ее груди и плечах лежал царственный золотой воротник. Поверх него висела тяжелая пектораль с глазом гора, которую Хатшепсут надевала на свою коронацию. Запястья стискивали анхи, символы жизни, а на пальцах сверкали кольца, золотые и голубые, пурпурные и зеленые. Тонкий серебряный браслет окружали лодыжки. С них свисали, смыкаясь у кончиков пальцев, маленькие изображения богини Хатор. Сандалии красной кожи украшали лотосы, набранные из красного золота, а юбка была расшита крохотными золотыми бусинками, которые льнули к белой материи, точно капельки дождя. Хатшепсут сидела в окружении мужчин, представлявших партию власти, сплоченней и мощнее, которой Египет не знал за последние 20 лет. Сенмут, ее возлюбленный, в княжеском наряде, она то и дело встречается со взглядом его подведенных черной краской глаз поверх цветочных гирлянд. Нехези, чернокожий генерал и канцлер, на его простом кожаном поясе снова висит государственная печать. Он рассматривает гвардейцев, стоящих вдоль стен, а его лицо под синим шлемом остается бесстрастным. Хапусенеп. Взгляд, как всегда, трезв и спокоен. Длинное жреческое одеяние, тщательно уложено вокруг ног, окунает пальцы в чашу с водой. Тахути все еще хмурится, видно, перебирает в памяти длинные списки даров, которые переписывал сегодня весь день. Юсерамон. Черные глаза сверкают, руки так мелькают в воздухе, на нахальной физиономии усмешка. А Менх склонился к нему, чтобы не пропустить конец шутки. Пуамра, задумчивый и скрытный, ковыряется в еде, а вокруг, задрав хвосты, трутся его кошки. И Неб несправедливый ведет серьезный разговор с наместником Нижнего Египта. Они сидят голова к голове и обсуждают какую-то дипломатическую проблему, не обращая внимания на шум вокруг. Дувайянена на своем посту. У нижней ступени помоста приятное лицо разгорелось от еды и созерцания обнаженных танцовщиц. Жезл глашатая лежит на полу у его ног. Бедняга Ипуемре, вежливый, второй пророк, косноязыкий, но преданный Ипуемре. Уравновешенный Аменхотпе, Сенмен могучий, Аменофис управляющий, имена, лица, история, живая история, голоса, которые скоро стихнут, изворотливые умы, нужда, в которых скоро пройдет, их дни сочтены, а сами они пришли и ушли, как сухая листва, унесенная потоком. Такие мысли бродили в голове у Хатшепсут, пока она переводила взгляд с одного на другого, а ее кубок наполнялся снова и снова. И она все пила. Вожди Пунта ели молча, не сводя с нее вопросительных взглядов. Ей не хватало Ямунафру, его подчеркнуто медлительной речи и ленивых жеманных движений, а еще Джехути и Сен-Нефера, чье присутствие всегда вызывало у нее ощущение бесконечности времени, ибо их семьи, как и ее семья, уходили корнями в самое начало начал, в далекое и темное прошлое Египта, связуя воедино прошлое, настоящее и будущее. Так Хайет сидела среди князей и их благородных супруг. Серая кошка свернулась калачиком на ее обтянутых зеленой тканью коленях, рыжие волосы пламенели среди великого множества темноволосых, увенчанных коронами голов. Она уже поела и теперь, не отрываясь, смотрела на Сенмута. Он пришел к ней в сумерках, перед тем, как настала пора собираться на пир. Она упала ему на грудь и зарыдала. Сенмут привез ей подарки. Он не забывал о ней. Потом они сидели в его тихом кабинете, пили пиво и разговаривали. Но она знала, что в эту ночь, как и в прошлой, она снова будет спать одна. Однако, как всегда, она не жаловалась даже самой себе. Он вернулся, он дома, а значит, долгими жаркими днями они будут снова играть в шашки в саду у пруда под сикоморами. Она рассеянно погладила кошку. Та замурлыкала во сне, но женщина даже не заметила этого. Ее глаза не отрывались от лица хозяина, который улыбался, склонял голову негромко разговаривая с фараоном, их короны возвышались над остальными. Вокруг звучала музыка и лилось вино. Сын Ипуки рассказывал историю похода, а потом все пили и танцевали, и снова пили. Луна бледнела, но шум и гвалт становились все громче. Повсюду, в залах, в садах и даже в храме было полно веселящихся людей. Их крики, заздравные речи и хриплый смех разносились над рекой, вырывая из дремы рыбаков вдали. Те просыпались, изумленные, и поворачивали лица к огненной пыли, запорошившей царские владения. Гуляки выспали в сад и теперь с визгами и криками носились по траве среди цветов. Хатшепсут пила и смеялась вместе со всеми, а годы превращались в месяцы. Месяцы в недели, недели в дни. Дни сжимались до минут, минуты до секунд, драгоценных секунд, которые были теперь важнее, прекраснее, долговечнее, чем все золото ее сокровищниц. Наконец она поглядела на Сенмута, а он на нее. Вместе они покинули шумный зал, пробрались между кучками веселящихся в саду, а потом торопливо пошли по аллеям, оставляя позади все звуки, покуда не оказались в ее залитой лунным светом спальне, где не было слышно ничего, кроме приглушенных шагов стражи по коридорам. Она глубоко, полной грудью вздохнула, сняла двойной венец и дрожащими руками почтительно положила его в ларец. Сенмут хотел бы зажечь ночник, но она остановила его, поймав его руку и положив ее себе на шею. Они поцеловались, и долгих лет разлуки как не бывало. В темноте и тишине они касались друг друга, заново открывая восхитительные тайны своих тел, стремясь вложить в этот миг все те невыразимые чувства, что годами копились в их сердцах с самой первой встречи, разрушить все невидимые преграды. Каменная стена, которую воздвигли между ними, ее королевская кровь и его низкое происхождение, рухнула и больше не существовало, слова были ни к чему. Ладонями, губами, умощенными благовониями членами они говорили о любви и смерти, о том, как после долгой борьбы становятся царями и уходят в небытие, о том, как хорошо видеть солнечный свет, рожать детей, поклоняться богам и просто жить. Когда все кончилось, и они лежали бок о бок на теплом меху, каждый из них знал, что никогда больше им не пережить подобного. Судьба отдала им свой последний дар, впереди была только тьма. Они подремали с полчаса. Издалека до них доносился невнятный шум. Расходились гости. Кто-то выкрикнул команду, прошлепал босыми ногами пробежавший раб. За час до зари все стихло, и они оказались в полной тишине. Хатшепсут пошевелилась, приподнялась на локте, поглаживая грудь Сенмута, и ее волосы упали ему на лицо. «Сенмут, тебе удалось достичь всего, о чем ты мечтал, когда я впервые призвала тебя к озеру. Может быть, я могу сделать для тебя что-то еще, пока не настал...» Она умолкла, не в силах выговорить слово «конец». Он откинул с глаз ее волосы и улыбнулся ей снизу вверх. «Ничего больше не надо, Хатшепсут. Я стал тем и делал то, о чем никогда не смел мечтать». Ее пальцы остановились. «А если я попрошу тебя взять меня в жены, ты откажешься?» Он порывисто сел, глядя на нее. Она вызывающе вскинула голову. «Что ты задумала?» — спросил он. Она вскочила и подбежала к столу. «Вот что!» — сказала она, поднимая на вытянутых руках двойной венец. «Вот для тебя!» Он долго-долго смотрел на Хатшепсут и на тяжелый и гладкий предмет, который ласково сжимали ее пальцы. Его второе «я», такое хладнокровное, целеустремленное и расчетливое, проснулось и зашептало: «Бери! Разве ты не заслужил его, сын земли?» А потом нахлынули другие мысли, печальные и злые, И он медленно покачал головой, чувствуя, что на этот раз везение покинуло его, скрылось за поворотом. — Нет, дорогая сестра моя, нет, — сказал Сенмут. — Я хорошо знаю себя и немного знаю тебя, хотя мысли твои глубоки, и измерить их почти невозможно. Если бы Тутмос не дышал сейчас тебе в спину, предложил бы ты мне то же самое. Предположим, я возьму его и водружу на свою голову. Предположим, я стану фараоном Сенмутом Первым. Тутмос будет драться, и я вынужден буду защищать Египет, который не будет мне служить. Неужели ты надеешься за мой счет подольше продержаться у власти? Неужели используешь меня даже в этот миг? Она швырнула корону на стол и закрыла лицо руками. «Я люблю, люблю тебя, вот и все!» — всхлипывала она. «Я не хочу умирать, ни сейчас, ни позже. Я не хочу покидать тебя и зеленые поля Египта, и всех тех, кто превратил мою жизнь в удовольствие, сравнимое с божественным ароматом, ласкающим обоняние. Дай мне сил, о возлюбленный мой!» Он шагнул к ней и, ни слова не говоря, заключил ее в объятия, стараясь силой своих рук оградить ее от черных, змеящихся вокруг теней вечности.